Глава 5. Папа работал в одной остановке от дома, в проектном бюро, и потому возвращался чуть раньше мамы, которой приходилось ездить на завод, где она занимала должность секретаря-машинистки. Сидя за накрытым столом, он дожидался ее, и лишь потом все приступали к ужину. Так и в этот раз в подъезде процокали каблучки с неизменными железными набойками. Тихо отворилась дверь, и раздался веселый мамин голос. «Народ, я дома!» Бросив авоську с продуктами в прихожей и переобувшись в вязаные тапки, мама прошла в ванную. «Иришка, иди помоги матери с сумками!» — позвал меня папа. Я прошлепала в коридор, схватила тару и потащила ее на кухню. Как всегда, неизменные бутылки молока и кефира с крышечкой из фольги, батон, банка тушенки. Мама ценила быстроту в приготовлении и всегда брала полуфабрикаты или консервы. Гастрономическими изысками она баловала нас на выходных. Пирожки с картошкой, печеночный торт или рыбный пирог, беляши или блины. Все у нее получалось безумно вкусно. А варенье, которое хранилось на антресолях, открывали только по выходным и съедали за считанные минуты. Оно у нее получалось прозрачным, ягоды стояли, словно залитые медом, светились на солнце и таяли во рту манящей сладостью. Алла уже раскладывала еду по тарелкам, когда мама, переодевшись, присоединилась к нам в своем до боли знакомом халате с веселыми рюшечками. «Как прошел день?» — бросил отец, не опуская газету. «Все хорошо, руки болят, документов сегодня было уйма. Иринка, достань из тумбочки миновазин. Чувствую, так просто не пройдет». «Могла бы и не вонять этой гадостью, пока мы едим», — скривился отец. Мама виновато взглянула и отставила пузырек, словно в минуту съежившись от отцовской грубости. А ведь папа стал хамить матери по любому поводу за несколько месяцев до их развода. Наверное, уже тогда начался их роман с молодой стажеркой Ксюшей, которая пришла к ним в бюро для прохождения практики. И опять прошлое нахлынуло на меня с новой силой. Отцовские пустые глаза, когда он пришел с работы и заявил, что раз я отучилась, то теперь взрослая и в родительской опеке не нуждаюсь, как и Алла. Чемодан с оторванной ручкой, который годами пылился на антресолях, и куда теперь отец швырял свои вещи. Растерянный мамин взгляд, как у обиженного ребенка. Она или вправду не понимала, что у него кто-то есть, или не хотела этого знать. Так иногда бывает. Мы оправдываем любую подлость любимых людей, когда боимся расставания. Хлопок дверью, навсегда разделивший нашу жизнь на до и после. Скорая, остановившаяся под нашими окнами. Врачи, выносившие в раз обессилевшую маму из квартиры на носилках. И страшный диагноз — инсульт. Маму удалось выходить. К счастью, ее не парализовало, хотя осталась некоторая скованность движений. Отец даже ни разу не позвонил в больницу, зная, что она может умереть по его вине. Его Ксюша была приезжей провинциальной девушкой, мечтавшей о большом городе и всех благах, что он может дать. Она очень рассчитывала на трехкомнатную квартиру, ведь сама ютилась в общаге с еще двумя такими же сверстницами. Папа подал на развод в надежде поделить квартиру. Но тогда вмешался профсоюз и его непосредственный начальник. В СССР разводы не поощрялись, а заблудших отцов семейств песочили все, от директоров до партийных работников. Ему пригрозили, что если он разведется, то его уволят по статье. Так родители и остались по документам женатыми, но больше друг с другом никогда не виделись. Ксюша, узнав, что от ее романа остался один пшик, и квартира уплыла из-под носа, быстро остыла, напоследок наградив отца дурной болезнью и растворившись в недрах города, где ее уже ждал очередной любовник с видом на будущее. Так папа и остался один. Больше не женился. Тихо доработал до пенсии. и умер в съемной комнатушке на окраине. Похороны пришлось устраивать Алле, которая возмущенно поведала мне об этом в письме. На тот момент мы уже уехали с Колей в деревню. Она оплатила захоронение, а поминки делать не стала, справедливо полагая, что он этого не заслужил. Поминать его тоже было особо некому. Пришли на кладбище лишь пара коллег и сестра с мужем. Не знаю, какие чувства испытывала я, читая ее письмо. Странное облегчение, смешанное с тоской. Словно навсегда порвались нити, делавшие нас одной семьей. После ужина вся семья устроилась у телевизора. Мама вязала, усевшись с ногами в кресле. Папа в ожидании фильма «Невские мелодии» смотрел какой-то репортаж о новых комсомольских ячейках по первой программе. Алка подшивала юбку для завтрашних танцев. Я же пристроилась с книгой на диване. Черно-белый телевизор иногда шел рябью, заставляя отца хмуриться и время от времени вставать, чтобы грохнуть по нему кулаком. Самый быстрый способ починки советской техники. Мягко светил торшер возле кресла. За окном зажигались огоньки окон из дома напротив. Вечерние сумерки тихо окутывали землю, приглушая звуки улиц, разгоняя последних прохожих и провожая взглядом первых звезд запоздавшие автобусы. Тихонько пело радио на кухне, отбивая свои неизменные позывные. Оно никогда не отключалось, сколько себя помню, став с годами фоновым привычным шумом. Я подсела к отцу. В этот момент он еще был родным и любимым. Обняла его, прижалась к груди. Он рассеянно гладил меня по макушке, расслабленно откинувшись на спинку дивана. Мама бросала на нас удивленные взгляды. Такие нежности не были мне свойственны. А я боялась, что больше никогда не увижу этот волшебный сон, и старалась вобрать в свою душу всю ту любовь и нежность, что царила в нашей семье. Отец ушел на кухню за чаем, а я пересела на пол у маминых ног, положила ей голову на колени. «Что с тобой, Иришка? Двойку, что ли, получила?» — мягко улыбнулась мама. «Откуда такие нежности?» «Нет, в школе все хорошо. Просто я поняла, как сильно вас люблю». Алка фыркнула, обрывая зубами нитку. «Она сегодня весь день чудит. Иногда нам всем не хватает времени понять, насколько важна семья». Мама тихонько гладила меня по голове, отложив вязание. «Вы вырастаете и все больше отдаляетесь от нас. Скоро выскочите замуж и будете приезжать лишь по выходным». Она грустно вздохнула. «Как же быстро вы взрослеете, девочки мои!» Вернулся отец, бренча ложкой в бокале, глянул на нас поверх очков и сел перед телевизором. «Тебе всегда кажется, что время летит быстро», — бросил он маме. «А им ведь уже не по 5 лет. Считай, взрослые люди. Скоро и Иришка школу закончит, поступит в институт». Мама перевела на него взгляд. «Да, Петенька, так и есть. Только вот учили, как ложку правильно держать, и уже комсомолки, девушки на выданье». Она замолчала, задумавшись о чем-то своем. Я так и просидела у ее ног, пока не закончился фильм. Начались последние известия, и нас отправили спать. Мама пошла на кухню, а отец, переодевшись в полосатую пижаму, устроился с книгой в спальне. Жутко клонило в сон. Я еле сдерживалась, чтобы не уснуть, сидя. Видимо, так и заканчивается волшебство. Вспомнила тот отвратительный кекс со свечой. Наверное, кто-то услышал мои молитвы и подарил мне этот день. Безмятежный и радостный, в котором я повидала всех, кого когда-то любила. Меня переполняло чувство благодарности. Это даже больше, о чем я могла мечтать. Снова окунуться в тепло маминых рук, увидеть родные стены, побродить по улицам, свидеться с сестрой, которая давно стала чужим человеком, запомнить их лица. Оля Лукоя из книжки, что читала мама на ночь, околдовывал меня своим волшебным зонтом и сладким молоком, которым он усыплял детей в сказке. Устроившись на подушке, я разглядывала стены, стараясь запомнить все мельчайшие детали, до трещинки, до небольшого скола на стареньком трюмо. Алка уже сопела, завернувшись в одеяло по самую макушку. Комната освещалась белолунным светом дворового фонаря. В переплетении теней оживали все новые образы моего прошлого. На грани яви и сна видела я лица соседей, учителей, которых не успела встретить сегодня, коллег с маминой и папиной работы. В сознании мелькали наши поездки на дачу, те клятые 600, что ненавидели мы с сестрой, купание в речке с соседскими девчонками, первый велосипед, трехколесный железный крепыш ярко-алого цвета, который, конечно же, перешел мне по наследству от Аллы, букетик гвоздик, что впервые подарил Колька, детский лагерь с побудками в 6 утра и манной кашей на завтрак, пионерский костер, знаменовавший окончание сезона. Образы всплывали и блекли. Сознание заволакивало мягкой пеленой тумана. Добрый чародей Оли Лукоя неумолимо погружал меня в зыбкое марево сонных грез, увозя на своей лодочке по Млечному пути туда, где жили наши мечты.